Глава 9. «Ты убил Питчи?» Я переступила через дыру на мосту. «Конечно, я его убил». Я открыла рот и тут же его закрыла. «Ладно», — вздохнул чокнутый Роган. «Это тебя отвлекает, а ты мне нужна в рабочем состоянии, так что давай это исправим. Какая часть случившегося тебя расстраивает?» Я снова открыла рот и снова его закрыла, не сказав ни слова. Питчи мог на нас напасть. Мог, вероятно, убить нас. Поэтому поступок Рогана был оправданным. Но это его внезапная жестокость. То, как он сделал это, без колебаний. Вот Питчи только что был здесь, а в следующее мгновение его уже нет. От него не осталось ни следа. Его стерли с лица земли. Он был мертв. «Давай помогу», — сказал он. «Всю твою жизнь тебя учили, что убивать других людей неправильно, и эта вера сохраняется даже перед лицом фактов. Пользуясь случаем, нас мог убить не только Питчи, а так я убил лишь одного человека вместо полудюжины его соратников. Я спас нескольких человек, но твои убеждения говорят тебе, что я совершил нечто ужасное. Но это не так. Он начал. Я закончил». «Речь не об этом. Я была готова прострелить ему башку. Но когда ты в кого-то стреляешь, всегда остается небольшой шанс, что человек выживет. Останется тело. То, что он сделал, было настолько окончательным и неожиданным, что мне потребовалось пара минут, чтобы с этим примириться». «Тогда о чем?» «Ты его...» Я подыскивала слова. «Размазал». Чокнутый Роган озадаченно на меня посмотрел. «Размазал?» «Да». Какое-то мгновение я подумывал пронзить его стальным прутом с крыши, но потом решил, что это будет для тебя чересчур зрелищно. Или такой способ был бы предпочтительнее. Я представила себе Питчи с торчащим из живота стальным штырем. «Нет». «Мне правда хотелось бы знать», — сказал он с искренним любопытством. «В следующий раз, убивая кого-то, я хотел бы сделать это таким образом, чтобы это не вызывало у тебя ступор». «Почему бы просто никого не убивать?» «Я не могу этого обещать». «Разговорчик с драконом. Как дела? Ел авантюристов в последнее время?» «Само собой. Вот одного прямо этим утром. Видишь, у меня в зубах застряла его бедренная кость. Тебя это расстраивает?» Впереди замаячило здание Ксадар. 3 этажа над водой с выцветшей зеленой вывеской, покрытой пятнами болотной ряски. Путаница проводов на крыше выглядела словно черная паутина. Где-то внутри, в центре этой паутины, сидел Баг, охваченный своим истерическим помешательством. Я остановилась. «Не убивай Бага», — сказала я. «Не вздумай». Чокнутый Роган улыбнулся. «Я серьезно. Если убьешь Бага, нашей сделке конец». «Ладно». Я продолжила идти. «Может, тебе стоит составить список людей, которых я могу убить, и то, каким образом они могут умереть?» — предложил он. «Ты не умеешь шутить». «Даже очень умею», — спросил Питчи. Мы подошли к зданию и забрались внутрь через большое окно 2-го этажа. Технический ковролин источал влажный затхлый запах. По поваленным кабинкам ползали слизни. На стене висел старый мотивационный плакат, изображающий альпиниста, свисающего на руках, с обрыва. «Разрушь границы», — сообщала надпись под ним за потрескавшимся стеклом. «Ни к чему не прикасайся», — предупредила я. «Все его логово заминировано». Я прошла по узкому пути между кабинок, остановилась перед камерой, вмонтированной в углу, и подняла флакончик оранжевых таблеток. Интерком где-то поблизости заскрипел помехами, и раздался хриплый мужской голос. «Оставайтесь там, я пришлю Наполеона, помехи стихли». «Ты хоть раз убила кого-нибудь?» — спросил Роган. «Нет, однажды я видела, как погиб человек. Мне не стоило этого говорить». «Как это случилось?» Я взглянула на него и остановилась. Он смотрел на меня так, будто я собиралась рассказать ему самую интригующую тайну мира, и он был готов впитывать каждое слово. Даже его магия витала вокруг него в нетерпении. Несколько раз мне удавалось безраздельно завладеть вниманием Рогана, и это не пугало, это льстило. Сколько я могу говорить, столько он и будет вот так на меня смотреть, а для большинства женщин уже этого было достаточно, чтобы рассказать ему все, что он хочет. А если расскажу ему лишнее, он непременно найдет способ использовать это против меня. Он все еще ждал. Ну вот какого черта? Папа хотел, чтобы я узнала разные области работы частного детектива, поэтому, когда мне было 16, я стажировалась у агента по изъятию автомобилей. Он работал вместе со своими двумя сыновьями. Наши первые несколько выездов прошли отлично. Мы находили автомобиль, подкрадывались к нему и отбуксовывали его, как киношные шпионы на секретном задании. Это было захватывающе. Ребята рассказали мне, как люди пытаются провернуть аферы с банками, и что поэтому мы все делали правильно. У меня пересохли губы. Спустя почти десятилетия я все еще это переживала. «Что случилось?» — спросил он. Его голубые глаза так располагали к себе. «Мужчина не имеет права быть таким сексуальным, даже не пытаясь». Мы пытались отбуксировать пикап у маленького пригородного коттеджа, когда из дома вышла женщина. Она держала на руках малыша, и в ее глазах застыло отчаяние. Она сказала: «Забирайте его, я все равно не могу позволить себе бензин». Выражение ее лица было ужасным. Я должна была тут же остановиться, позвонить папе и попросить его забрать меня оттуда. Но я пыталась сделать все правильно. Папа устроил меня на эту работу, и я собиралась ее выполнить, даже если она отстой. Парни только закончили прикреплять буксирный трос, а потом этот человек вырвался из дома с винтовкой и начал в нас стрелять. Без предупреждения. Мы даже не могли залезть в свой грузовик. Мы просто спрятались за ним. Женщина кричала, но он продолжал стрелять по нашей машине. Даг позвонил в полицию. Они быстро приехали. Мужчина обстрелял полицейскую машину, и полицейские застрелили его. Я видела, как пули попали ему в грудь, а потом он рухнул. Дети выбежали из дома, и все начали плакать и кричать. Я помню, как копы уводили его жену, и она пыталась сказать им, что он был хорошим человеком и не стал бы делать нечто подобное. Позже я узнала, что он потерял работу 4 месяца назад, и его дом отходит банку. Папа приехал и забрал меня, и я больше никогда этим не занималась, за что я целый месяц по утрам благодарила свою счастливую звезду. Твоя очередь. Первый человек, чью смерть ты видел. Мне было 7. Начал он. Его голос был тихим и глубоким. Я практиковал заклинания, а мой дед наблюдал за мной. Он дремал в кресле, как это обычно бывало. Внезапно он схватился за голову, застонал и упал. Я подбежал к нему, но он не дышал. У него произошел разрыв аневризмы. Я сбежал вниз по лестнице и рассказал бабушке, что дед умер. Она сказала мне, что лень — худшая черта в человеке, и вранье, чтобы избежать практики, немногим лучше. Затем она сказала Джерарду, своему слуге, отвезти меня в кабинет и запереть там. Я 2 часа просидел на полу, глядя на труп своего деда. О, Боже! Из коридора донесся легкий шорох, и в поле зрения показался маленький пес. Он был приземистым, с огромными треугольными ушами и приплюснутой мордой, сообщающей, что когда-то его бабушка загуляла с французским бульдогом. Происхождение остальных его ДНК было загадкой. Он был насыщенного черного цвета, с густой и жесткой шерстью, и двигался так, будто был в своем царстве. «Привет, Наполеон», — сказала я. Наполеон удостоил меня взглядом темных глаз на его симпатичной горгульей морде. Затем он развернулся и потрусил по коридору. «Собака-проводник», — сказал Роган. «Да, будь осторожен. Багу нравится растягивать повсюду прозрачную леску. Если ты ее заденешь, может случиться что-то плохое». «Насколько плохое?» — спросил он. «Вроде взрыва». Мы проследовали за Наполеоном через лабиринт коридоров на 3-й этаж. Массивная стальная дверь преградила нам путь. Я вытащила свой тазер из рюкзака. «Никаких убийств. Буду паенькой», — заверил Роган. Дверь лязгнула и открылась в комнату, уставленную мониторами. Они росли со стен и потолка на узких креплениях, словно прямоугольные электронные цветы, распустившиеся на лианах из кабелей. В центре этих цифровых джунглей, в разорванном кольце клавиатур, выдвинутых из стен, на вращающейся платформе сидел мужчина. Его одежда, грязная темная футболка с длинным рукавом и армейские брюки, знавала лучшие времена и висела на его худощавой фигуре. Его темные растрепанные волосы спадали на глаза, вместо того, чтобы быть зачесанными назад с широкого и высокого лба. Они соревновались с одеждой в том, кто дольше продержится без мытья. Маленький нос и небольшой рот в сочетании с треугольной челюстью делали его лицо непропорционально массивным сверху. Его большие карие глаза горели безумным огнем, а руки тряслись. «Дай ее мне!» Он соскочил со своего стула. Он был примерно моего роста и весил фунтов на 20 меньше. «Дай мне!» Я подняла тазер. Сначала работа. Он запрыгал на месте. «Она мне нужна! Дай ее мне!» Сначала работа. «Дай! Дай! Дай! Дай мне!» Он двигался слишком быстро, нервно и дрожал. Слова начали сливаться друг с другом. «Сука, дай сюда! Дай, дай, дай, дай! Мне надо, надо, надо, надо! Дай, дай, дай!» Сначала работа. «Чёрт!» Бак развернулся на ноге. «Что?» «Адам Пирс. Найди его». Он поднял вверх палец. «Чтобы снять напряжение. Одну, одну!» Я передала пузырек Рогану, не сводя тазер с Бага. Он уже кидался на меня раньше. «Пожалуйста, дай ему одну таблетку». Чокнутый Роган открыл баночку. Таблетка поднялась в воздух. Обалдеть! Он обладал сумасшедшим контролем. Пилюля поплыла к Багу. Тот схватил ее прямо в воздухе, вытащил нож из чехла на поясе и, положив таблетку на стол, отсек от нее треть. Дрожащими пальцами он смахнул меньший кусочек со стола и закинул в рот. Баг замер, вытянувшись на цыпочках. Руки по швам, словно собирался вот-вот взлететь. Дрожь прекратилась. Внезапно он стал совершенно спокойным. Чокнутый Роган посмотрел на меня. «Экузол», — пояснила я. «Экузол был военным препаратом, созданным, чтобы вывести вас на новый уровень. Если вы были сонными, он заставлял вас бодрствовать. Если же были взвинчены, то успокаивал. Стоило его принять, и все тут же прояснялось. Вы все видели, все замечали, быстро реагировали и ничего не боялись. Он предназначался для снайперов и водителей конвоя. Они принимали его во избежание промахов или усталости, а после окончания его действия спали по 20 часов подряд. Это было засекреченное вещество. Но у моей мамы все еще были связи». Баг открыл глаза. Странная нервная истерика все еще читалась в них, но она отступила, притихла внутри. «Они успокоились», — сказал он тихо и улыбнулся. Я кивнула на пузырек. «Адам Пирс». Бак сел на место и закатал рукава своей темной засаленной рубашки. Его предплечья покрывали дюжины крохотных точек, каждая словно отдельное тату, сливающееся вместе в тайный узор. Его руки запорхали над десятком клавиатур, будто он был виртуозным пианистом. Воздух наполнила успокаивающая мелодия трансмузыки. Изображения на экранах замелькали слишком быстро, чтобы можно было за ними уследить. Он проникал в систему камер наблюдения на улицах. Я уже видела, как он делал это раньше. И в этом он был эксперт. Лицо чокнутого Рогана приобрело холодное, сосредоточенное выражение. Его глаза стали безжалостными. «В чем дело?» — спросила я тихо. «Он свормер», — процедил он сквозь зубы. «Да». «Как долго?» «Как долго он им был?» «Да». 3 года. Он был привязан к Рою 2 года во время службы и уже год как вышел в отставку из BVS. Чокнутый Роган разглядывал Бага. «Он должен быть мертв. Продолжительность их жизни после привязки — 18 месяцев». «Баг особенный. Свормеры были специалистами по наблюдению. Они были магически связаны с тем, что сами описывали как Рой. Рой никогда не проявлялся физически. Он каким-то образом существовал внутри разума свормера, позволяя ему или ей распределять внимание на сотни независимых задач, подобно тому, как река растекается на узкие ручейки. Свормеры с нечеловеческой скоростью обрабатывали информацию. Большинство из них проходило привязку в армии и выдерживало не более 2 лет после этого. На эту процедуру соглашались либо те, кто был неизлечимо болен, либо те, кого привлекала денежная выплата для семьи. Бак каким-то образом выжил. Возможно, дело было в камере сенсорной депривации, или он просто лучше подходил для этого. Но он выжил, вышел в отставку и спрятался здесь, вдали от всех. Чокнутый Роган сжал зубы. От этого его челюсть стала казаться еще более квадратной. «Тебя это волнует?» — спросила я. «Меня волнует то, что они делают с солдатами. Выжимают из них все соки, а затем выбрасывают их, как мусор. Люди об этом знают, но никто и бровью не ведет. Приемлемые потери». Он произнес это так, словно слова обжигали ему рот. Какая-то часть в драконе все же была человеческой. Мой мобильник зазвонил. Неизвестный номер. Опять. Я ответила. «Да?» «Привет, Снежок», — промурлыкал Адам Пирс. Я поборола желание заорать в трубку. «Привет, Адам». Я включила громкую связь. «Ты решил все-таки сдаться?» Чокнутый Роган в мгновение ока перешел от ледяной ярости к хищной настороженности. «Возможно. Ты все еще меня хочешь? В смысле, любишь?» «Забавно, как я продолжаю повторять эту ошибку». «Возможно», — сказала я. «Не хочешь встретиться и поговорить об этом?» «Не сейчас», — сказал Адам. «Сегодня вечером я занят. Может, позже». «Нашел!» — Бак щелкнул по клавиатуре. Экран замерцал и показал одно и то же изображение с нескольких углов. Адам Пирс стоял на углу оживленной улицы, прижав телефон к уху. Он был одет в свои фирменные черные кожаные штаны и черные ботинки. Напротив него высилось высокое 10-этажное здание. Его тусклые дымчатые стекла пересекали полосы ярко-желтого. Слева другое здание, высокая узкая башня, отражало в серебристых окнах лучи вечернего солнца. «Ты искала меня?» — спросил Адам. «Так мило». «Ты уверен, что не хочешь встретиться?» «Да. Включай телевизор. Мне есть что тебе показать». Связь оборвалась. На экране Адам швырнул телефон на улицу и сбросил следом куртку, обнажая голую, мускулистую спину. Его лицо мелькало в выпусках всех местных новостей как минимум раз в день. И вот он здесь, посреди бела дня, раздевается у всех на виду. Кто-нибудь непременно его узнает и вызовет копов. Черт! Адам вышел на середину перекрестка, не обращая внимания на дорожное движение. Завизжали шины, когда занесло темный седан, отчаянно пытавшийся не врезаться в него. Он поднял голову. Воздух вокруг него задрожал, поднимаясь вверх. Ветер подхватил бумажную полоску чека, и тот тут же вспыхнул, осыпаясь на землю рассыпчатым пеплом. На асфальте вокруг него вспыхнуло кольцо огня. Ярко-оранжевые языки пламени устремились в стороны, растекаясь сложным узором. Тайный круг ожил в огне. Должно быть, он нарисовал его на асфальте каким-то горючим. «Что это?» — спросила я. «Я не знаю», — прорычал Роган. «Но это связано с огнем. Могу лишь сказать, что это круг высокого уровня. Он собирается выбросить огромное количество энергии». Адам откинулся назад. Тугие мускулы перекатывались под кожей. Он широко развел руки, бицепсы подрагивали от напряжения. Его тело замерло, мышцы напряглись, сухожилия натянулись. Крылья зеленого ягуара, припаркованного в нескольких футах, начали плавиться. «Где это?» — спросил Роган. «Угол Сэм Хьюстон Драйв и Биар-стрит», — ответил Бак. «В 10 минутах от нас, за Сэм Хьюстон Парквей». Движение вокруг Адама остановилось. Люди вышли из своих машин и глазели на него. «Увеличь», — приказал Роган. Бак коснулся клавиши. Камера приблизила Адама. Его глаза исчезли. Вместо них на мир теперь смотрело ослепительно-желтое пламя. Полупрозрачная новая форма обволокла тело Адама, вспыхивая тут и там насыщенным пламенным оранжевым. Его руки выпустили 30-сантиметровые призрачные когти, словно он натянул пару демонических стеклянных перчаток. Полупрозрачные крючковатые шипы усеяли его спину. «Чёртов ублюдок!» — фыркнул Роган. «Я знаю, что это». Между растопыренных пальцев Адама образовался блестящий, раскалённый до бела фаербол, переливающийся красным и жёлтым. «Это Хеллспаун», — сказал Роган. «Особое заклинание высшего уровня Дома Персов». Высшие заклинания были результатом многих поколений поисков и экспериментов, и Адам Пирс собирался использовать одно из них, чтобы устроить хаос посреди города. Сейчас весь Дом Персов должен был хватить коллективный припадок. Адам раскрыл рот и изрыгнул на темное здание поток пламени. Стекла разлетелись, осыпаясь на землю дождем. Огонь ударил по зданию. Часть пламени устремилась прямо вверх, расплавляя стекло в колонне огня. Закричали люди. Взвыли пожарные сигнализации. Башня огня устремилась выше, необузданная мощь превосходного, слетевшего с катушек. На улицу влетела пожарная машина, обогнула Перса и остановилась на парковке у серебристой высотки. «Странно. Ты тоже это видишь?» — спросила я. «Да». Роган сосредоточился на пожарной машине. Двери пожарной машины распахнулись, и из нее выскочили люди в форме пожарников, целенаправленно двигаясь в сторону здания. Я подумала вслух. «Зачем эвакуировать это здание вместо того, что он поджег? Можешь его увеличить?» Бак отбил быстрое стаккато по клавиатуре. На трех экранах приблизилось изображение пожарной команды. Двое из них несли пожарные топоры. Остальные трое держали винтовки. Не было ни одной разумной причины, по которой пожарникам могли понадобиться винтовки. Когда люди сталкиваются с перспективой быть запертыми в горящем здании, они паникуют. Поэтому мы тратим огромное количество времени на обучение детей никогда не сомневаться в том, что сказал делать дядя в костюме пожарника. Нас настроили с раннего возраста, не задумываясь, слепо повиноваться приказу пожарника, потому что он был здесь, чтобы нас спасти. Если пожарник сказал бы эвакуироваться, мы бы тут же побежали к ближайшему выходу. Что и следовало ожидать. Двери здания распахнулись, и из них хлынули люди в деловых костюмах. Чокнутый Роган помрачнел. Адам Пирс был диверсией. Настоящая цель была в том здании, и пожарники с винтовками шли за ней. Экраны потемнели. «Сри огнем, береги спички!» — выругался Бак. «Кто-то вырубил уличные камеры. Попытаюсь с другой стороны». Экраны замерцали, все так же темные. «Никаких камер на другой стороне улицы». Брови Бага сошлись на переносице. Чукнутый Роган схватил меня за руку. «Теперь нам точно пора. Идем». «Сначала Экузол!» — взвыл Баг. Я бросила ему баночку, и он схватил ее прямо в воздухе. «Наполеон, наружу!» Наполеон спрыгнул с подушки и выскочил из комнаты. Я побежала за ним. Роган продиктовал Багу телефонный номер. «Найди глаза внутри этого здания, и я дам тебе в два раза больше волшебных таблеток». Мы побежали по коридорам, стараясь не споткнуться обо что-нибудь. Чокнутый Роган поднес телефон к уху. «Мне нужен список фирм в высоте на углу Сэм-Хьюстон-Драйв и Биар-Стрит. Чертежи, права собственности. Пришлите мне все». «Думаешь, Адам, это диверсия?» Я едва не врезалась в груду стульев. «Если так, то очень хорошая». Мы вбежали на деревянный мост. Что-то мелькнуло в пустом окне здания напротив, отразив солнце. Я схватила чокнутого Рогана за руку и дернула к себе. Раздался выстрел. «Где?» — прорычал Роган. «Верхний этаж, левый угол». Кусок бетона размером с баскетбольный мяч оторвался от кучи обломков и влетел в темное окно. По зданию эхом прокатился приглушенный крик, похожий на «Оу». Мы побежали по мосту. «Кроунтех», — донесся спокойный мужской голос из телефона Рогана. «Эмеральд Дриллинг», «Паломо Индастрис», «Трубопроводное оборудование Пауэлла», «Бикард», «Стэнк и партнеры» и «Корпорация информационных услуг Райзен». Чокнутый Роган бросил трубку. «Это о чем-нибудь тебе говорит?» — спросила я. «Нет». Впереди мост пересекал узор, нарисованный углем и мелом. Раньше здесь его не было. Чокнутый Роган нахмурился. Доски с узором проломились, и в воздух выстрелила вспышка дурно пахнущего зеленого тумана. Он перепрыгнул через дыру, я прыгнула следом. «Похоже, они пытаются меня убить», — заметил он. «Ты заявился в дыру и надрал им задницу на их же территории. Конечно, они попытаются тебя убить. Привыкай». Мост задрожал под нашими ногами. Мы пробежали через остров к ведущему на выход мосту. Впереди солнце отразилось длинным горизонтальным проблеском прямо на уровне горла Рогана. «Проволока!» «Вижу». Он вытащил нож из джинсов и рассек проволоку. Та со щелчком разделилась, свернувшись с обоих концов спиралью. Мы выбежали с моста на парковку и запрыгнули в рейндж-ровер. Чокнутый Роган так быстро вырулил с парковки, что машину едва не занесло. Я схватилась за дверную ручку из-за чистого инстинкта самосохранения. «Если он использует Хеллспаун, мы просто не сможем к нему подобраться», — сказал Роган. «Что?» «Хеллспаун образует нулевое пространство». «А по-английски?» «Количество используемой им магии настолько велико, что границы круга, в котором он находится, не существуют в нашем физическом мире». «Как они могут не существовать? Что это за...» Крохотное серое тельце приземлилось перед рейндж-ровером. «Белка!» Чокнутый Роган свернул в сторону, пытаясь миновать суицидальную животинку. Внедорожник налетел на бордюр и подпрыгнул. Какую-то ужасающую секунду мы почти летели невесомые. Мое сердце подскочило к горлу. Тяжелая машина с грохотом приземлилась обратно на тротуар. На другой стороне белка прыгнула в траву. Я вспомнила, что нужно дышать. «Спасибо, что не убил белку». «Пожалуйста, хотя сейчас я подумываю вернуться и придушить ее». Чокнутый Роган свернул на магистраль. «Вернемся к тайным кругам. Граница круга — это то место, где наша физическая реальность встречается с тайным миром, местом, куда мы отправляемся, к примеру, чтобы создать рой для свормеров. Это маленькая дыра в нашем пространстве. Ничто не может проникнуть в круг, пока действует нулевое пространство. Ты можешь стоять на улице и забрасывать перса гранатами, а они будут просто отскакивать от него». «Это мы еще посмотрим». Пока Land Rover летел по шоссе, я проигрывала у себя в голове воображаемый разговор с Адамом. «Привет, Адам. Не ты ли случайно поджег мой дом и пытался убить мою бабушку? Мне было сказано привести его живым, а вот в каком состоянии — это уже на мое усмотрение. Может, я смогла бы повторить этот фокус снова, как с чокнутым Роганом, пригвоздить Адама к месту и заставить его ответить на мои вопросы? Готова поспорить, у меня бы вышло. Уже от одной мысли о бабуле Фриде меня начинало трясти». Чокнутый Роган вышел, и я взглянула на часы. 4 минуты. Мы добрались в рекордное время. Перед нами раскинулась обездвиженная улица, где посреди перекрестка Адам Пирс извергал на здание поток раскаленного пламени. 2 груды обломков, еще недавно бывших автомобилями, медленно плавились в нескольких десятках футов от него. Чокнутый Роган ударил по тормозам, и рейндж-ровер с визгом остановился. «Подъедь поближе, пожалуйста». Я потянулась за пистолетом. «Слишком горячо, смотри». Тротуар рядом с кругом Адама стал темным и мягким. Он плавил асфальт. Я выпрыгнула из машины, и меня обдало жаром, блокирующим мне путь, словно стена. Роган выскочил из машины следом, лязгнув дверью. Металлический столб уличного фонаря разломился пополам и полетел в Адама Пирса, будто копье. Столб настиг круг и срикошетил, закрутившись в воздухе прямо в нашу сторону. Я охнула. Столб развернулся и ударил о невидимую границу магического круга Адама, заскользив по ней. Чокнутый Роган скривился. Столб с лязгом приземлился на асфальт. «Нулевое пространство», — сказал он. «Идем». Я могла видеть Адама. Он был прямо здесь. Черт! «Невада, мы теряем время». «Прямо здесь». Но пожарники и Адам были заодно. «Если мы получим то, зачем они явились, Адам сам к нам придет». Мы развернулись и запрыгнули обратно в машину. Чокнутый Роган резко свернул влево, объезжая здание по направлению к Серебристой башне. Он остановился у ее парадного крыльца, и мы вышли. Стоило мне ступить на каменные ступеньки, ведущие к двери, как мою голову охватила ослепляющая боль, сжимающая мозг словно тиски. Я сделала еще один шаг вверх по лестнице. Дверь поплыла у меня перед глазами. Боль раздирала череп изнутри. У меня возникло нелепое ощущение, будто мой мозг распух, как воздушный шарик, и готовился вот-вот лопнуть. Их маг блокирует дверь. Чокнутый Роган вернулся на тротуар и побежал направо, глядя на свой телефон. Я последовала за ним. Стоило мне сойти с лестницы, как головная боль испарилась. Было бы неплохо иметь такую силу. С ней мне бы не понадобилась складная лестница в мою комнату. Вдалеке завыли сирены. Спасатели уже были в дороге, а это значило, что липовые пожарники в здании постараются сделать все свои дела до того, как сюда заявится хьюстонская полиция. Нам нужно найти способ попасть внутрь, причем сейчас же. Раз пожарники оставили кого-то прикрывать парадный вход, значит, была вероятность того, что они все еще оставались на первом этаже. Если бы их цель находилась на другом этаже, они не стали бы оставлять кого-то у входа, а отправились бы на этот этаж все вместе. Но они оставили караул, поэтому все они, вероятно, были на первом этаже. Они были вооружены, а значит, могли прикрывать и боковые входы. Таким образом, у нас оставались лишь окна, но нижний этаж здания был сплошным камнем, а первый ряд окон начинался в 18 футах над землей. «Они ожидают, что люди станут заходить через боковые входы», — выкрикнула я. «Поэтому мы не пойдем через боковой вход». Чокнутый Роган показал мне чертеж на телефоне. «Есть 5 способов попасть в вестибюль. Парадный вход, 2 боковых, лифт и внутренняя лестница». «Отлично. Они эвакуировали здание, поэтому они не ждут, что кто-то пройдет по внутренней лестнице. Теперь нам только осталось попасть в само здание». Роган указал на пару зеленых промышленного размера мусорных контейнера. Они заскользили по тротуару к нам. Первый контейнер врезался в стену. Чокнутый Роган напрягся. Второй контейнер поднялся в воздух и приземлился на первый, чуть свисая с одной стороны. Вместе они были достаточно высокими, чтобы позволить нам добраться до окон второго этажа. Я ухватилась за первый контейнер и полезла наверх. Черные и белые мешки наполняли его почти до краев, и мне нужно было перелезть через них, чтобы достать до второго контейнера. Я ступила вниз и тут же утонула по самые колени. Верхний мешок лопнул, вывалив на мои джинсы тонну тухлой лазаньи. Меня окутала вонь прокисшего сосуда для спагетти. Фу! Из всего мусора с этого огромного здания мне нужно было вляпаться в мешок пищевых отходов. Да твою же дивизию! Теперь они точно учуют мой приход. Я пробралась через мусорные пакеты ко второму контейнеру, взобралась на него, вытащила пистолет и разбила его рукоятью окно. Стекло разлетелось. Я выбила оставшиеся осколки и забралась внутрь. Конференц-зал. Длинный стол, стулья и плоский экран на стене. Чокнутый Роган забрался следом за мной, вытащил телефон и показал мне. Текстовое сообщение со скрытого номера с видеороликом. Он нажал на ссылку. Экран заполнило зернистое видео, показывающее вестибюль здания с полированным серым полом и двумя рядами широких колонн. Вверху экрана сквозь стеклянные двери пол заливал солнечный свет. К стене рядом с ними прислонился мужчина в костюме пожарника, сжимая в руках винтовку. Под ним, справа, другой бандит стоял у мраморной колонны. Чуть ниже слева, прямо мимо лифтов, у стены стояли трое. Один держал руки на мраморе, пока второй орудовал топором, разбивая стену ниже, а третий прикрывал их с винтовкой. Видео остановилось, едва продлившись 5 секунд. Баг все-таки прорвался. Что бы они ни искали, оно находилось в стене. Мужчина, прижимавший руки к мрамору, вероятно, был ищейкой. Ищейки обладали повышенной чувствительностью к магии и могли найти магический предмет даже сквозь камень. «Лестница выведет нас сюда». Роган указал на левый нижний угол экрана. «Мы будем как на ладони перед вооруженной троицей». «Ты пуленепробиваемый?» «Нет, но металлическая дверь с лестничной клетки вполне. Твой Ругер у тебя с собой?» Я вытащила пистолет из кобуры. «Я буду держать дверь как щит, но тебе придется стрелять». «Почему ты просто не можешь порезать их на кусочки, как ту палочку?» потому что моя телекинетическая магия не работает на живых существах. Я могу швырнуть что-нибудь металлическое достаточно быстро, чтобы рассечь противника на части. Могу запустить в него доской, потому что срубленное дерево мертво. Могу его удавить его же одеждой, если она достаточно свободная. Но я не могу просто так бросить тело. Вот оно что. Значит, лучше тебя атаковать, раздевшись догола? В его глазах мелькнул порочный огонек. Да, попробуй и узнаешь, что будет. Ладно, я сама напросилась. Я мог бы попытаться срезать стволы с их пистолетов, но, учитывая расстояние, мне бы понадобилось несколько секунд, чтобы прицелиться, и нас бы тут же пристрелили. Поэтому я обеспечу щит, а все остальное зависит от тебя. Я более чем посредственный стрелок. Я подалась назад. Скромность? Вот уж не думала, что она в тебе есть. Нет, — отрезал он. Честность. Я не слишком хорош в обращении с пистолетом. И обычно его не ношу. Мне тут же вспомнилась груда кирпичей, похоронивших Питчи. Не то чтобы он нуждался в оружии. Тогда хорошо, что я прихватила свой. Невада, — произнес Роган. Мое имя из его уст тут же спровоцировало короткое замыкание у меня в мозгу. Все мои мысли остановились. Черт, мне нужно справиться с этим и очень быстро. Эти мужчины хорошо подготовлены. Еще бы. Они расположились так, что каждый вход попадал как минимум по 2 перекрестных огня. Откуда бы мы ни зашли, как минимум 2 из них могли пристрелить нас под разными углами. Если мы войдем туда, они нас пристрелят. Они не станут мешкать, а сделают это инстинктивно. Это их вторая натура. Рефлекс, вроде остановки перед красным светом. Угу. Как хорошо, что он мог мне это объяснить. Сама бы я ни за что не догадалась. Ты должна их пристрелить. С этим не будет проблем. Есть только один способ это выяснить, — сказала я. Он толчком распахнул дверь. Перед нами протянулся пустой коридор. Мы побежали вниз по коридору, минуя лифты. Я остановилась и нажала кнопку вниз. Диверсия никогда не помешает. Двери лифта со звоном распахнулись. Хорошая идея. Чокнутый Роган шагнул внутрь, нажал кнопку вестибюля и вышел обратно. Мы добежали до конца коридора, где была большая табличка с надписью «Выход». Позади двери лифта закрылись, и он поехал вниз в фойе. Если повезет, они все будут смотреть на лифт, а не на лестницу. Мы побежали вниз по лестнице. Кровь пульсировала в моих венах, а сердце, казалось, билось слишком громко и быстро. Если я не пристрелю их, они пристрелят меня. Я никогда раньше никого не убивала. Лестница заканчивалась большой дверью. Перед ней на полу распласталось тело седовласого мужчины в темной униформе охранника. Весь его затылок был одной большой окровавленной дырой. Нет, они не колебались сделать выстрел. Совсем нет. Они убили этого человека. Вероятно, чьего-то отца, чьего-то дедушку. Этим утром он встал, позавтракал и пошел на работу. А теперь лежал здесь лицом вниз, брошенный и холодный. Он уже никогда не встанет снова. Никогда не заговорит. Никогда никого не обнимет. Никогда снова не улыбнется. Они убили его и оставили здесь. Я должна остановить Адама Перса. Не только потому, что я все потеряю, если не смогу. И не только потому, что он пытался убить бабушку. А потому, что прямо сейчас он был снаружи, выплевывая пламя и не переживая, скольким людям он может навредить. Скорейший способ остановить Адама — заполучить то, что он искал. Я поступала правильно. Чокнутый Роган подошел к двери. Ноги на ширине плеч, руки подняты. «Я была не готова. Я была не готова!» «Целься в живот», — прошептал он. «В живот. Как бы не так». «Готова?» — шепнул он. «Нет, нет, я не готова!» Я сняла Ругер с предохранителя. Пистолет в моих руках казался таким тяжелым, тяжелым и холодным. «Да». Дверь вылетела вперед, повисла в 6 дюймах над полом, и развернулась горизонтально, как столешница. 3 человека, один прямо напротив, второй справа от лифта, третий слева у колонны. Стрелки развернулись к нам. Я прицелилась в того, который стоял у лифта. Это казалось медленным, таким невероятно медленным, и спустила курок. Пистолет рявкнул. Пуля срикошетила от дверей лифта с металлическим лязгом. Я поправила прицел и выстрелила повторно. Голова стрелка дернулась назад. Я качнулась в сторону и выстрелила во второго, стоявшего у колонны. Первый выстрел попал ему в шею, второй — в нижнюю часть лица, прямо в рот. Третий стрелок открыл огонь. Дверь повернулась, снова вертикально, как щит. По ней застучали пули. Чокнутый Роган схватил меня за руку и потащил за колонну слева от нас. Я перебежала с ним под прикрытием двери и прижалась спиной к холодному мрамору. Свист пуль последовал за нами. Все это заняло секунду, может, две. Я только что убила двоих людей. Чокнутый Роган уставился на меня в полном шоке. Я бы рассмеялась, если бы могла. «Моя мама — бывший снайпер», — выдавила я. «Я знаю, как надо стрелять». Поток пуль изменил направление. Мужчина направлялся к нам. Дверь обогнула колонну, зависнув перед нами. «Прикрой меня», — подмигнул Роган. Я наклонилась влево и открыла огонь по паре у стены короткими очередями. Бум-бум-бум. Они нырнули за колонну. Женщина-ищейка вытащила пистолет и открыла ответный огонь. Пули рвали воздух рядом со мной. Я спряталась за колонной, выставила пистолет и начала стрелять в ее сторону. Бум-бум-бум. Кончились патроны. Я вытащила обойму, достала запасную из кармана, вставила ее и снова выставила пистолет. Еще 10 патронов. Это все, что у меня есть. В следующий раз, когда я отправлюсь куда-нибудь с чокнутым Роганом, я возьму один из этих патронташей, которые носят звезды боевиков, когда громят террористов в джунглях. Чокнутый Роган бросился влево. Я снова открыла огонь. Пистолет с грохотом выплевывал пули. 8 штук. Кто-то закричал. Автоматная очередь утихла, прерванная звуком разлетающегося стекла. Чокнутый Роган нырнул за колонну рядом со мной. «Где дверь?» — спросила я. «Снаружи». Я высунулась из-за колонны. Мужчина вытащил что-то из стены. Женщина развела руки, принимая знакомую позу мага. «Ну уж нет, не выйдет». Я дважды выстрелила в нее. Пули просветили в воздухе быстрой очередью. Перед ней взметнулась плотная завеса дыма, и мои пули исчезли. У меня осталось 6 патронов. Боковой вход находился прямо за ними. Они готовились разделиться. Пули разорвали завесу тумана слишком широко и оставили выбоины в стене позади меня. Мужчина и женщина тоже не могли видеть сквозь дым. Чокнутый Роган побежал к боковому входу. Впереди мужчина выпрыгнул из дыма с ножом в одной руке. Чокнутый Роган налетел прямо на него. Он блокировал правую руку мужчины своим левым предплечьем и ткнул ладонью другой руки ему в нос. Мужчина попятился назад. Чокнутый Роган сделал выпад. Его нога врезалась в бок мужчины, прямо по печени. Пожарный схватился за бок и упал на пол. «Ладно, сражаться с ним, раздевшись, или просто так?» Было ужасной идеей. Пуля пролетела мимо меня. Я отшатнулась назад. Женщина выскочила из дыма и набросилась на меня. Дуло ее пистолета нацелилось на меня, темное и невероятно большое. Мир сжался до этого дула. Я схватила ее за запястье и потянула всем весом, пытаясь вырвать пистолет. Она рванула меня к себе и взмахнула правой рукой. Боль обожгла мое предплечье. Я мельком увидела нож. Я ударила ее по лицу пистолетом, но она увернулась и пнула меня в бок. Ребра охватила леденящая боль. Она была сильнее и лучше подготовлена. На долю секунды наши взгляды встретились, и я увидела холодный расчет в ее глазах. Она меня убьет. Какой-то переключатель инстинктивно щелкнул у меня внутри. Магия взорвалась болью в плече, прокатилась вниз до кончиков пальцев и легкой молнией рванула в руку женщины. Глаза женщины закатились. Было больно. Было так больно. Моя грудь содрогнулась. Казалось, каждый нерв в руке разорвался от боли и теперь сам по себе. Женщина содрогнулась в моих руках. Магия связала нас ослепляющей болью в одно целое. Я разжала пальцы, разрывая связь. Она рухнула вниз, замолотив ногами по полу. Из ее рта повалила пена. Женщина дернулась в последний раз и замерла. «Ты полна сюрпризов», — пробормотал рядом со мной Роган. Боль отступила, сменившись отголоском обжигающей агонии. Моя правая рука стала красной от крови. «Ты в порядке?» — спросил он. Женщина на полу не шевелилась. Было не похоже, чтобы она дышала. «Господи!» Я опустилась возле нее и пощупала пульс. «Ничего. Я не собиралась. Нет, я это сделала». Чокнутый Роган бережно поднял мою руку и осмотрел двухдюймовый порез. «Царапина, жить будешь». Мои губы онемели. Я заставила себя заговорить. «Спасибо, доктор». Он поднял большое украшение, инкрустированное мелкими бледными камнями размером с семечку граната. Оно выглядело как две продолговатых овальных петли, одна над другой, как если бы ребенок пытался нарисовать гамбургер и забыл добавить верхнюю половинку булочки. Вертикальная полоса, украшенная такими же камнями, проходила по центру двух петель. Посередине она расширялась в кольцо размером со знак «ОК», если сложить большой и указательный палец вместе. Это была своего рода брошь, но с самым странным дизайном, какой я только видела. «Они за этим пришли?» — чокнутый Роган кивнул. «Что это?» «Понятия не имею», — ответил он. «Почему бы не спросить у него?» Я посмотрела мимо Рогана, накорчившегося у стены последнего пожарника, хватающегося за свой бок. «Ладно, я могу это сделать. Для этого мне не нужно никого убивать». Я подошла и присела рядом с пожарником. Он дышал хрипло и прерывисто. «Что ты с ним сделал?» Я ударил его по печени, а затем сломал пару ребер. Он выживет, если медики доберутся сюда в ближайшие 10-15 минут. Я подняла украшение. «Вы за этим пришли?» Он уставился на меня. Я сосредоточилась, пытаясь воссоздать магическую петлю, схватившую Рогана и выжившую из него ответы. Ничего не вышло. «Заставь его ответить», — сказал чокнутый Роган. «Я пытаюсь». Роган подобрал оброненный женщиной нож. «Мы всегда можем перейти к плану «Б». Дай мне минутку». «Невада, не тяни кота за хвост». Его голос стал холодным и отчетливым. «Давай, сделай уже хоть что-то полезное». «Хоть что-то полезное? Вот ты засранец!» «Мне надоело таскать тебя повсюду мертвым грузом». Внутри меня ничего не шелохнулось. «Делай что-нибудь, не сиди просто так». «Тебе не говорили, что ты редкая сволочь?» Чокнутый Роган поморщился. «Очевидно, злость не твой спусковой крючок, а у нас нет времени, чтобы выяснить его. Ну что ж». Он пырнул мужика ножом в ногу. Пожарный заорал, я поморщилась. «Вы за этим пришли?» — рявкнул чокнутый Роган. «Да». «Правда? Это вещь магическая?» — спросила я. «Нет». «Ложь», — сказала я. Чокнутый Роган выдернул нож и снова всадил его в ногу мужчины. Тот взвыл. «Я продолжу резать твою ногу, пока она не превратится в гамбургер», — с энтузиазмом пообещал ему Роган. «Затем я наложу на нее жгут и перейду ко второй ноге. Отвечай на ее вопросы, если хочешь ходить». «Ты работаешь с Адамом Пирсом?» — спросила я. «Нет». «Ложь». Чокнутый Роган снова проткнул ногу мужчины. «Что оно делает?» — спросила я. Мужчина уставился на меня. Чокнутый Роган снова проткнул его ногу. Методично, спокойно. Нож входит и выходит. Входит и выходит. Мужчина закричал. «Она открывает врата к просветлению!» «Правда». Чокнутый Роган взглянул на меня. Я развела руками. «Который час?» — застонал мужчина. Я посмотрела на электронные часы над лифтом. 5:39. Нет, подождите, 5:40. Мужчина улыбнулся. 3. Чокнутый Роган развернулся. 2. Чокнутый Роган бросился ко мне, сбив с ног. 1. Огромный огненный шар вспыхнул у бокового входа. Оранжевое пламя вскипело и забушевало над нами. Жар пахнул в лицо. «Вот и все», — промелькнуло у меня в голове. «Я труп». Пол разверся и поглотил нас целиком.